Она положила голову на его левое плечо. Он обнял ее за плечи. Она перестала дрожать и задыхаться. Гудман опустился в мягкое кресло-качалку. Кейро сел в кресло у стола. Мальчишка садиться не стал. Он стоял в дверях, там, где ранее стоял Кейро, держа пистолет дулом вниз, и смотрел из-под густых ресниц на грудь Спейда. Кейро положил свой пистолет на стол рядом с собой. Спейд снял шляпу и швырнул ее на другой конец дивана. Ухмыльнулся Гудману. Ухмылка эта, заострявшая и без того угловатые черты, была такой непристойной, что делала его похожим на сатира. «А у вашей дочки чудный животик», — сказал он. «Но как же вам не жаль царапать такой животик булавками?» Гудман улыбнулся вежливо и чуточку елейно. Мальчишка в дверях сделал шаг вперед и чуть приподнял свой пистолет. Все присутствующие посмотрели на него. Как это ни странно, но в столь различных взглядах, какими смотрели на мальчишку Бриджит О'Шонесси и Джоэл Кейро, было совершенно одинаковое неодобрение. Мальчишка зарделся, убрал выставленную ногу, выпрямился, опустил пистолет и встал так же, как раньше, глядя в грудь Спейда.